«И он вам рассказал такую сказку?» — кисло спросил Хардинджер. «Могу представить, как вы его добровольно заставили дать такую информацию. Ошибаетесь. Мы предупредили его, что шпионаж влечет за собой смертный приговор. А он считал, что предстанет перед королевским судом. И потому заговорил. Мы хотели поймать того, кто давал пакеты, наверняка человека из Мортона. Вот почему меня перевели в Мортон. Я охотился по этому адресу и в округе 3 недели. Но безуспешно. Мы никого не обнаружили подходящего для этого дела, поскольку я был единственным, кто знал в лицо всех ученых и техников Мортона. Тут доктор Бакстер сообщил нам, что исчезновение вирусов прекратилось. Нам показалось, что мы, во всяком случае, на время приостановили утечку. Но, согласно утверждению Бакстера, это была не единственная утечка. Мы узнали, что кто-то выкрадывал информацию по выращиванию и производству смертоносных бактерий. Теперь мы это также обнаружили. Я похлопал по связке корреспонденции Макдональда. Система не нова, но почти невозможно ее обнаружить и разоблачить. Микрофотография. Все это дорогое фотооборудование наверху, пробормотал шеф. Да, совершенно верно. Сюда должен приехать специалист по фотоаппаратуре из Лондона. Но его прибытие сейчас стало вряд ли необходимо. Взгляните на эти письма от доктора Вейсмана. В каждом вы найдете, что точка над «и» или вообще точка отсутствует в первой же фразе. Вейсман отпечатал донесение, уменьшил его до размера точки микроминиатюрным аппаратом и вклеил в письмо вместо какой-то точки. Макдональду оставалось только увеличить, отлепив эту точку. И он, конечно, делал то же самое, отсылая письма Вейсману. Конечно, делал это не из-за валюты. Я обвел взглядом обставленную богатой мебелью комнату. За несколько лет он заработал на этом целое состояние, не платя при этом ни цента налога. Наступило минутное молчание. Шеф кивнул в знак согласия. Наверное, все так и есть. По крайней мере, Макдональд не будет нас больше беспокоить. Он взглянул на меня с улыбкой. Когда речь идет о том, чтобы закрыть двери конюшни, из которой увидена лошадь, то это можно сделать с двух сторон. Могу закрыть для вас другую дверь, если это поможет. Надпись, сделанная в альбоме, и зачеркнутая «Тулон Таркай»? Нет, ни то, ни другое. Он перевернул альбом. Изготовлен для членов Всемирной организации по вопросам здравоохранения при ООН фирмой Джузеппе Заполетти, улица 20 сентября, Генуя. Зачеркнуто слово «Торино» по-итальянски, а по-английски «Турин». «Турин». Просто слово. Но меня словно обухом ударили по голове. «Турин». Я бессильно опустился на стул. Немного оправившись, я стал подхлёстывать отшибленные в подвале клетки мозга и вновь кое-как соображать. После побоев и холода, бессонницы и голода я никак не мог заставить свой мозг активно работать. Медленно, с трудом я вспоминал те немногие факты, которые хранились где-то в глубине памяти. Впрочем, важно не то, как я их вспоминал, а та картина, которая из них сложилась. «Два, и два всегда давали в сумме 4». Я тяжело поднялся на ноги и сказал шефу. «Обычно утверждают о вас, сэр, что вы говорите большую правду, чем сами знаете». «Вам плохо, Кевилл?» «С беспокойством?» — спросил он. «Я распадаюсь на части. Но голова моя, как ей положено, работает нормально. Скоро все выяснится». Взяв фонарик, я повернулся и вышел из комнаты. Поколебавшись, шеф и Хардинджер последовали за мной. Уверен, что у меня за спиной, они обменивались многозначительными взглядами относительно моей вменяемости, но мне было все равно. Все еще шел дождь. Я был уже почти у сарая и гаража, хотя не там следовало искать, а где-нибудь в кустах, мелькнула мысль. Но вдруг вернулся в дом. Там, из холла, я повернул на кухню, и направился было к двери черного хода, когда заметил лестницу, ведущую в подвал. Я припомнил, что сержант Карлисль упоминал сегодня о нем, когда его люди производили обыск. Я спустился вниз, открыл подвальную дверь и, нащупав выключатель, включил свет. Потом посторонился, пропуская шефа и Хардинджера. «Вы точно сказали, сэр», — пробормотал я. «Макдональд нас больше не будет беспокоить, но сказал это преждевременно». Макдональд собирался еще беспокоить полицейского доктора, патологоанатома, гробовщика и вынужденного перерезать веревку человека, веревку, прикрепленную к тяжелому кольцу наверху люка, на котором он висел, доставая почти до пола ногами. Рядом валялся опрокинутый стул. Повешенный напоминал привидение из кошмаров. Вылезшие из орбит глаза, багрово-синее лицо, вспухший прикушенный язык, торчащий между почерневшими губами, смертный оскал рта. «О, мой бог!» — прошептал шеф Макдональд. Он всмотрелся в висевшего и сказал. Он, наверное, почувствовал, что его время кончилось. «Кто-то решил за него, что его время кончилось», — возразил я, отрицательно покачав головой. «Кто-то еще...» Хардинджер осматривал труп с бесстрастным лицом. Его руки свободны. Так же, как и ноги, он был в сознании. Стул принесен из кухни.